Глава 7, в которой пугало не дает Софи покинуть замок. Лишь необыкновенно сильный приступ ломоты в суставах не позволил Софи отправиться в маркет Чиппинг тем же вечером. Подхевенская изморозь пробрала ее до костей. Она лежала в своем укромном уголке, кряхтя от боли, и тревожилась за Марту. «Может быть, все не так уж плохо», – рассуждала она. «Надо только сообщить Марте, что тот поклонник, в чувствах которому она не уверена, и есть никто иной, как чародей Хоул. Это Марту отпугнет. И надо обязательно объяснить бедной девочке, что самый простой способ отделаться от Хоула – сказать ему, будто его любишь, а потом пригрозить тетушками». Проснувшись на следующее утро, Софи почувствовала, что коленки у нее по-прежнему скрипят. «Эх, чтоб ее, эту болотную ведьму!» – шепотом сказала она трости, собравшись уходить. Было слышно, как в ванной распевает Хоул, словно у него в жизни не бывало истерики. Софи на цыпочках направилась к двери, со всей возможной для нее поспешностью. Разумеется, Хоул вышел из ванной раньше, чем Софи успела добраться до порога. Софи кисло оглядела его. Чародей был страх, какой щеголеватый и полный сил, и благоухал яблоневым цветом. В неярком солнечном свете, падавшем из окна, серый салым костюм ослепительно сверкал, а вокруг волос засиял розоватый ореол. «Кажется, такой цвет волос мне к лицу», — заметил он. «Да что вы говорите?» — пробурчала Софи. «И к костюму подходит», — продолжал Хоул. «А у вас, знаете ли, прямо талант к шитью. Вы придали этому костюму шик». «Хе», — сказала Софи. Хоул замер, положив руку на ручку над дверью. «Вас беспокоит ломота в костях?» — поинтересовался он. «Или вы чем-то расстроены?» «Расстроена», — переспросила Софи. «С чего мне расстраиваться? Кто-то зачем-то залил замок тухлым желе, оглушил весь Портхевен и напугал Кальцифера до того, что от бедняги одни угольки остались. А мне-то чего расстраиваться?» Хоул рассмеялся. «И он полагает, будто этим все исчерпывается?» — ахнула Софи, когда дверь за чародеем закрылась. Однако солнечная улыбка чародея ее смягчила. «Ну, если уж его улыбки на меня действуют, неудивительно, что Марта сама не знает, чего хочет», — буркнула Софи. «Подбрось мне полежка перед уходом», — напомнил Кальцифер. Софи заковыляла к очагу и сунула в него полено. Потом она снова направилась к выходу. Но тут с лестницы сыпался Майкл, прихватил со стола остатки каравая и бросился к двери. «Ничего?» – спросил он Софи на бегу. Голос у него был взвинченный. «Я принесу свежий. У меня сегодня очень важное дело, но к вечеру вернусь. Если капитан придет за заклинанием попутного ветра, вон оно, на том конце стола, там крупно написано». Он повернул ручку зеленым вниз и спрыгнул на ветреный склон, прижимая горбушку к животу. «Пока!» – крикнул он, и замок прополз мимо, а дверь закрылась. «Вот невезуха!» – высказалась Софи. «Слушай, Кальцифер, а как открыть дверь, если никого нет дома?» «Да я тебе открою!» – успокоил ее Кальцифер. «И Майклу тоже! Хоул открывает сам!» Значит, если Софи уйдет, никому не придется ночевать на улице. Но на сей раз ее остановил сам Кальцифер. «Если ты надолго, оставь мне дров!» – попросил он. «Положи так, чтоб я мог до них дотянуться!» «Ты что, умеешь сам брать дрова?» – поразилась Софи. Вместо ответа Кальцифер вытянул голубой язык пламени, похожий на руку и даже с зелеными отростками пальцами на конце. Язык был совсем коротенький и не то чтобы сильный на вид. «Видала? Могу достать почти до кресла!» – похвастался демон. Софи сложила перед очагом целую поленницу, чтобы Кальциферу было удобно дотянуться хотя бы до верхних дров. «И не вздумай их зажигать, пока не перенесешь за решетку», – предупредила она и снова направилась к выходу. И стоило ей дойти до двери, как кто-то постучал. «Ну, денек», – подумала Софи. «Наверное, это капитан». Она взялась за ручку, собираясь повернуть ее вниз синим. «Нет, это не Портхевен», – сказал Кальцифер. «Но я не знаю». «Наверное, Майкл что-то забыл», – решила Софи, открывая дверь. На нее уставилась рожа репа. Пахнула плесенью. На фоне просторного голубого неба виднелся драный рукав, из которого торчал тупой обрубок палки. Он мотался в воздухе, пытаясь ухватить Софи. Это было пугало. Оно было из палок и отрепьев, но почему-то ожило и пыталось войти. «Кальцифер!» – завизжала Софи. «Гони!» Камни вокруг двери заскрежетали. Зеленовато-бурая пустошь метнулась назад. Рука-палка стукнула по двери, а потом царапнула стену замка и осталась позади. Пугало замотало второй рукой, словно стараясь уцепиться за кладку. Оно всеми силами стремилось пролезть в замок. Софи захлопнула дверь. «Вот вам еще одно доказательство того, как глупо искать свое счастье, если ты старшая», — пронеслось у нее в голове. Это было то самое пугало, которое она пристроила в кустах по дороге к замку. Она еще над ним подшучивала. А поскольку ее шуточки пробудили в нем нечестивую жизнь, оно притащилось сюда и попыталось своей лапищей ухватить ее за нос. Софи подбежала к окну поглядеть, не пытается ли эта тварь взять замок на абордаж. Само собой, она не увидела ничего, кроме солнечного дня в Портхевене, дюжины парусов на дюжине мачт над домами напротив и кружащейся в синем небе стаи чаек. «Все-таки как-то сложно быть в нескольких местах сразу», — сказала Софи черепу на столе. И тут на Софи навалились сразу все неудобства старческого возраста. Сердце у нее прыгнуло, запнулось и вдруг стало пробивать себе дорогу из груди. Было больно. Софи задрожала, колени у нее подогнулись. Она подумала, что, должно быть, умирает. Софи с трудом добралась до кресла у очага и упала в него, задыхаясь и держась за грудь. «Что с тобой?» – поинтересовался Кальцифер. «Сердце! Там, за дверью, было пугало!» – пропыхтела Софи. «А какая связь между пугалом и твоим сердцем?» – уточнил Кальцифер. «Это пугало хотело сюда залезть. Я ужасно испугалась. А сердце? Да ничего ты не поймешь, глупый молоденький демон!» – простонала Софи. «У тебя-то нет сердца!» «Еще как есть!» – гордо заявил Кальцифер. Так же гордо он недавно демонстрировал руку. «Внизу, под поленьями, там, где сияет. И нечего называть меня молоденьким. Я старше тебя лет этак на миллион. Ну что, можно притормозить замок?» «Только если пугала там нет», — ответила Софи. «Ну как, отстала?» «Не знаю», — сварливо отозвался Кальцифер. «Оно же не из плоти и крови, а наружу мне не выглянуть, я ж тебе говорил». Софи тяжело поднялась и потащилась к выходу. Ей было нехорошо. Она медленно и осторожно приоткрыла дверь. Мимо так и летели зеленая крутизна, скалы и лиловые склоны, отчего у нее голова закружилась. Но она ухватилась за косяк и высунулась наружу, взглянуть вдоль стены на пустошь позади. Пугало скакало ярдах в 50. Оно перепрыгивало с одной вересковой кочки на другую с этакой зловещей отвагой, растопырив руки-палки, чтобы удерживать равновесие на склоне. Софи успела увидеть, что пугало понемногу отстает. Бежало оно медленно, однако останавливаться не собиралось. Софи захлопнула дверь. «Оно еще там!» – сообщила она Кальциферу. «Скачет за нами! Давай быстрее!» «Но это спутает мне все расчеты!» – пустился в объяснение Кальцифер. «Я собирался обойти холмы и вовремя вернуться туда, где нас оставил Майкл, чтобы забрать его вечером!» «Тогда двигайся вдвое быстрее и обойди холмы дважды! Все что угодно, только отвяжись от этой твари!» — крикнула Софи. «Что за капризы?» — фыркнул Кальцифер. Однако замок стал двигаться быстрее. Софи впервые отчетливо ощутила, как скрежещут и ракочут камни. Она сидела в кресле, решая, умирает она или все-таки нет. Она не хотела умирать прямо сейчас, не поговорив с Мартой. Время шло, и вскоре все в замке затряслось от бешеной гонки. Бутылки зазвенели друг от друга. Череп стучал о стол. Софи слышала, как с полки в ванной комнате что-то падает и выплескивается в ванную, где отмокал голубой с серебром костюм Хоула. Софи стала чуточку получше. Она снова подобралась к двери и выглянула наружу. Ветер тут же растрепал ее волосы. Внизу стремительно неслась земля. Холмы словно бы медленно поворачивались вокруг мчащегося замка. Скрежет и рокот едва не оглушили Софи, а дым клубами вырывался из труб и тут же улетал назад. Однако пугало к тому времени превратилось в крошечную черную точку на далеком склоне. Когда Софи выглянула в следующий раз, оно совсем исчезло. «Отлично! Останавливаемся на ночлег!» – сказал Кальцифер. «А то крутовато мне пришлось!» Рокот затих, дрожь прекратилась. Кальцифер уснул, как спит всякий огонь, скрывшись между поленьев, пока они не превратились в розоватые цилиндры, припудренные белой золой, и оставив внизу лишь намек на голубизну и зелень. К тому времени Софи заметно полегчала. Она пошла и выловила из зеленоватой слизистой воды в ванне 6 пакетов и бутылочку. Пакеты промокли. После вчерашнего Софи не решилась оставлять их в таком виде, поэтому она разложила все на полу и посыпала зельем, помеченным этикеткой, сушильное средство. Пакеты высохли почти мгновенно. Это воодушевляло. Софи выпустила воду из ванны и попробовала средство на костюме Хоула. Костюм тоже высох. Он по-прежнему был в зеленых пятнах и стал вроде бы меньше, чем раньше. Но Софи страшно обрадовалась. Наконец-то у нее хоть что-то получилось как надо. Софи настолько воспряла духом, что решила заняться ужином. Она сгребла все, что было на столе, в груду вокруг черепа на дальнем конце и стала резать лук. «У тебя-то, небось, в глазах не щиплет, дружище», — сказала она черепу. «У всех свои преимущества». Дверь рывком распахнулась. От испуга Софи едва не порезалась. Она решила, что там опять пугало. Но это оказался Майкл. Он ворвался в комнату, сияя и ликуя. Он вывалил прямо на лук каравай, пирог и бело-розовую полосатую коробку. Потом он ухватил Софи за костлявую талию и закружил ее по комнате. Все прекрасно!» – распевал он. Софи прыгала и спотыкалась, пытаясь увернуться от башмаков Майкла. «Спокойно! Спокойно!» – пропыхтела она, мучительно пытаясь держать нож как-нибудь так, чтобы никого не зарезать. «Что прекрасно-то?» «Летти! Меня любит!» – закричал Майкл, утанцовывая Софи почти что в ванную, а оттуда почти что в очаг. «А Хоула она никогда и не видела! Это была ошибка!» И они вихрем завертелись посреди комнаты. «Отпусти меня, пока нож ни в кого не воткнулся!» – сдавленно пропищала Софи. «А заодно что-нибудь объясни!» «Эгегей!» – закричал Майкл. Он снова крутанул Софи на сей раз по направлению к креслу и усадил ее. Софи совсем запыхалась. «Вчера вечером я жалел, что вы его не в синий выкрасили», — сказал он. «А теперь все равно. Когда Холл сказал «Летти Хаттер», я думал, что сейчас его сам в синий выкрашу. Сами видите, как он про все это говорит. Я же знал, что стоит ему заставить эту девушку его полюбить, и он ее бросит, как всех. А когда я подумал, что это моя Летти, я... Ну, в общем, вы же слышали, он сказал, что есть другой. И я решил, будто это я. Вот и помчался сегодня со всех ног в маркет-чиппинг. И все оказалось прекрасно! Наверное, Хоул ухаживает за другой Летти Хаттер. Моя Летти его даже никогда не видела». «Погоди, давай уточним», — слабым голосом сказала Софи. «Мы с тобой говорим о той Летти Хаттер, которая работает в кондитерской Цезаре, да?» «Конечно!» – ликующе пропел Майкл. «Я в нее влюбился, как только она начала там работать, и даже поверить не смел, когда она сказала, что любит меня. У нее ж толпы обожателей, и я бы ничуть не удивился, если б среди них оказался Хоул. Ух, как на душе полегчало! Я принес вам торт от Цезаря отпраздновать. Куда ж я его дел? А, вот!» Он сунул Софи бело-розовую коробку. Ей на колени посыпался резанный лук. «А тебе сколько лет, дитя мое?» – спросила Софи. «В этот майский праздник исполнилось 15», – ответил Майкл. «Кальцифер устроил в замке фейерверк. Помнишь Кальцифер? Ой, он спит. Наверное, вы думаете, что я еще маленький для помолвки. Ну да, мне еще 3 года ходить в учениках, а Летти еще дольше. Но мы дали друг другу слово и согласны подождать». «А ведь по возрасту Майкл как раз подходит Марте», – подумала Софи. Она уже знала, что Майкл – симпатичный, серьезный мальчик с блестящим будущим чародея. Благослови небо Мартина сердечко. А когда Софи вспомнила тот невероятный майский праздник, то обнаружила, что видела Майкла в толпе почитателей, отпускавших шуточки у прилавка. А вот Хоула в кондитерской не было. Она повстречала его снаружи, на рыночной площади. «А ты уверен, что Летти тебе не врет насчет Хоула?» – спросила Софи. «Определенно нет», – рассмеялся Майкл. «Я ж знаю, когда она врет. Она тогда перестает вертеть большими пальцами». «И то правда», – тоже рассмеялась Софи. «А вы-то откуда знаете?» – поразился Майкл. «Да она ж моя внучатая племянница, внучка моей сестры», – ответила Софи. «Малышка она была не то чтобы сказочно правдива, но она еще очень юна и... Ладно, предположим, вырастет, изменится. За годик-другой она и внешне измениться может». «Да и я тоже», — кивнул Майкл. «В нашем возрасте все меняются. Нас это не пугает. Она ж все равно будет Летти». «В некотором смысле», — подумала Софи. «Ну, а если Летти не врет?» — встревоженно продолжала она. «Просто знает Хоула под другим именем». «Да не волнуйтесь, я тоже об этом подумал», — воскликнул Майкл. «Я описал ей Хоула. Согласитесь, внешность у него приметная. И она и вправду не видела ни его, ни его проклятой гитары. Мне даже не пришлось рассказывать ей, что на деле он двух нот связать не может. Он ей никогда на глаза не попадался, и она вертела пальцами все время, пока это говорила». «Ух», — сказала Софи и откинулась на спинку кресла. «Отлегло». И у нее действительно отлегло от сердца. За Марту она больше не волновалась. Но отлегло не окончательно, поскольку было ясно, что еще одной Летти Хаттер в округе могла быть только та, настоящая. Если бы существовала другая Летти, кто-нибудь обязательно насплетничал бы об этом в шляпной лавке. Да и не уступать Хоулу было очень в характере своенравной Летти. Софи беспокоила, что Летти назвалась Хоулу настоящим именем. Может, Летти и сомневалась в своих к нему чувствах, но если уж она доверила ему такую важную тайну, значит, она и впрямь его любила. «Да не дергайтесь вы так!» – засмеялся Майкл, наклоняясь над креслом. «Вот, поглядите, какой торт я вам принес!» Открывая коробку, Софи вдруг поняла, что Майкл уже не относится к ней как к стихийному бедствию. Наоборот, он явно проникся к ней симпатией. Ей стало так приятно, и она была так ему благодарна, что решила рассказать ему всю правду о Летти и Марте и о себе. В конце концов, надо честно объяснить ему, что за семейка у его будущей жены. Коробка, наконец, открылась. Внутри был самый восхитительный торт от Цезари, весь в креме, вишенках и шоколадных завитушках. «Ох!» – сказала Софи. Квадратная ручка над дверью сама собой повернулась вниз красным, и вошел Хоул. «Какой чудесный торт!» – заметил он. «Мой любимый! Откуда это?» «Я заходил к Цезари», – неловко и робко ответил Майкл. Софи взглянула на Хоула. Судя по всему, стоит ей решиться рассказать о том, что она заколдована, и ей непременно что-нибудь помешает. Например, не вовремя вернувшийся чародей. «За таким и прогуляться не грех», — поднял бровь Хоул, придирчиво разглядывая торт. «Я слышал, у Цезаря торты лучше, чем в самых шикарных кондитерских в Кингсбери. Зря я туда ни разу не наведался. А там на столе неужели пирог? Пирог на перине изрезанного лука. Череп что-то волком смотрит». Он взял череп и вынул у него из глазницы колечко лука. «Вижу, Софи даром времени не теряла. Что ж ты, дружище, ее не удержал?» Череп клацнул на него зубами. Хоул вздрогнул и вернул его на стол. «Что стряслось?» – спросил Майкл. Судя по всему, он опять различал определенные признаки. «Стряслось», – кивнул Хоул. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь очернил мое имя в глазах короля». «А что, с транспортными чарами что-то не вышло?» – испугался Майкл. «Наоборот, работают как часы. В этом-то и беда», — объяснил Хоул, беспокойно вертя на пальце луковое колечко. «Теперь король хочет припереть меня к стенке и заставить сделать еще кое-что. Кальцифер, если мы не будем предельно осторожны, он назначит меня придворным магом». Кальцифер не ответил. Хоул метнулся к очагу и обнаружил, что демон спит. «Майкл, разбуди его», — велел он. «Мне надо с ним посоветоваться». Майкл швырнул в кальцифера двумя поленьями и позвал его. Ничего не произошло, только тоненькая струйка дыма поднялась. «Кальцифер!» – закричал Хоул. Это тоже не возымело никакого действия. Хоул недоуменно глянул на Майкла и взялся за кочергу. Такого Софи еще не приходилось видеть. «Извини, Кальцифер!» – проговорил он, тыкая кочергой под недогоревшими дровами. «Просыпайся!» Поднялся густой клубок черного дыма и завис в воздухе. «Уйди!» – буркнул Кальцифер. «Я устал!» Тут Хоул совсем разволновался. «Что это с ним? Я его таким никогда не видел!» «Думаю, это из-за пугала», — подала голос Софи. Хоул развернулся на коленях и поднял на нее глаза стекляшки. «Теперь-то вы что натворили?» И пока Софи объясняла, он глядел на нее, не мигая. «Пугала?» — переспросил он. «Кальцифер согласился разогнать замок до предельной скорости из-за пугала?» «Софи, дорогая моя, прошу вас, расскажите, чем вы так проняли огненного демона, что он теперь настолько вам покорен? Мне бы очень хотелось это узнать». «Ничем я его не принимала», — ответила Софи. «Мне из-за пугала стало плохо, а Кальцифер меня пожалел». «Ей стало плохо из-за пугала, а Кальцифер ее пожалел», — повторил Хоул. «Милая моя Софи, Кальцифер никогда и никого не жалеет. Так или иначе, надеюсь, что холодный пирог и сырой лук на ужин вам понравятся, потому что Кальцифера вы едва не прикончили». «У нас еще торт», — напомнил Майкл, стремясь восстановить мир. Вкусная еда действительно смягчила Хоула, хотя все время, пока они ужинали, чародей тревожно поглядывал на потухшие дрова в очаге. Пирог был хороший холодный, а лук попался очень вкусный, особенно когда Софи полила его уксусом. Торт не имел себе равных. За тортом Майкл даже отважился спросить, о чем король просил Хоула. «Пока ничего определенного», — мрачно ответил чародей. «Но он мне все уши прожужжал о своем брате, и это не к добру. Похоже, у них с принцем Джастином случилась старая добрая семейная ссора, поэтому принц ушел из дворца, хлопнув дверью, и пошли разговоры. Судя по всему, король хотел, чтобы я добровольно вызвался искать его брата. А я, как дурак, возьми и скажи, по-моему, кудесник Салиман не погиб. Лучше от этого не стало». «А почему вы хотите увильнуть от поисков принца Джастина?» — строго спросила Софи. «С чего это вы решили, будто не найдете его?» «Пронимать можно и грубостью, правда?» — отозвался Хоул. Он все не мог простить ей Кальцифера. «Если хотите знать, я не хочу в это ввязываться именно потому, что уверен, я его найду. Джастин был не разлей вода с Салиманом, и ссора вышла из-за того, что он решил идти его искать и сказал об этом королю. И еще, если хотите знать, на болотах обитает некая дама, от которой одни неприятности. В прошлом году она пообещала зажарить меня живьем и к тому же чуть не навела на меня порчу. Я спасся только потому, что додумался назваться другим именем». Софи едва не преисполнилась благоговения. «Вы хотите сказать, что соблазнили и бросили болотную ведьму?» Хоул отрезал себе еще торта. Вид у него был печальный и благородный. «Не надо так об этом говорить. Признаюсь, некоторое время я полагал, будто увлечен ею. В некотором смысле она женщина несчастная. Ей так нужно, чтобы ее любили. А ведь любой мужчина в Ингарии боится ее до смерти. Должно быть, милая Софи, вы прекрасно понимаете, как это тяжко». Софи разинула рот. Она была оскорблена до глубины души. Майкл поспешил вмешаться. «Вы думаете, стоит передвинуть замок? Он ведь для этого и придуман». «Все зависит от Кальцифера». Хоул снова глянул через плечо на едва тлеющие уголья в очаге. «Однако, должен сказать, если против меня ополчатся и король, и ведьма, я стану подумывать о том, как бы разместить замок на какой-нибудь симпатичной мрачной скале, милях этак в тысячи отсюда». Майкл явно жалел, что подал голос. Софи понимала, что тысяча миль – это страшно далеко от Марты. «А что останется с вашей Летти Хаттер?» – спросила она Хоула. «Если вы возьмете и переедете». «Думается, к тому времени все будет кончено», – бесстрастно отозвался Хоул. «Если бы только можно было придумать, как отделаться от короля». «Знаю!» – он поднял вилку с тающим кусочком крема и бисквита и указал этой вилкой на Софи. «Вы запросто можете очернить мое имя в глазах короля. Прикинетесь моей старенькой матушкой и станете просить за своего синеглазого сыночка». И Хоул одарил Софи улыбкой, способной, по всей видимости, покорить сердце болотной ведьмы и, вероятно, Летти. Он выстрелил этой улыбкой вдоль вилки, поверх крема, прямо в глаза Софи. И у той голова пошла кругом. «Если уж вам удалось пронять Кальцифера, справиться с королем для вас проще простого». Софи глядела на чародея, преодолевая головокружение, и молчала. «Вот тут, — подумала она, — самой хочется увильнуть». Софи решила, что теперь уж точно уйдет из замка. С договором Кальцифера ничего не вышло. Хоул надоел ей хуже горькой редьки. Сначала залил все зеленой слизью, потом отчитал ее за то, что Кальцифер сделал совершенно добровольно. А теперь еще и это. Завтра же Софи отправится в верхние горки и все расскажет Летти.